жалобы на трудности общения слышать приходится нередко. Все люди как люди. А я от любого неприятного слова завожусь, как говорится, с полоборота. Потом сам сожалею, но в тот момент ничего с собой сделать не могу. Давно это у вас? Давно, сколько себя помню. Да и родители такими же были. Можно от этого вылечиться? А от чего, собственно говоря, лечиться? От индивидуальных особенностей характера? Применять медикаментозные средства, снижающие возбудимость и реактивность человека, необходимы только тогда, когда речь идет о возникших вдруг вследствие любых причин болезненных состояниях. Но если все это особенности личности, характерологические проявления, конечно же, лечить не следует. Подумайте сами. Можно ли всю свою жизнь ставить в зависимость от лекарств, которые, как мы знаем, помимо всего, рано или поздно обязательно проявят свое отрицательное воздействие на организм? Предвижу возражение. Ведь характер человека обязательно сказывается на особенностях течения переносимых им заболеваний, тем более поражений нервной системы. Стоит ли это учитывать при назначении лечения? Разумеется. И главным образом это относится к случаям, когда преимущественно страдает наиболее ранимая вегетативная нервная система. Попробуем в этом разобраться. Нервная система человека — единое целое. Но в ней выделяют как бы две составляющие ее части. Соматическую — нервную систему, сома, в переводе с латинского, тело, и вегетативную, в буквальном смысле растительную. Соматическая нервная система обеспечивает таким образом движение, чувствительность, а вегетативная иннервирует внутренние органы, кровеносные и лимфатические сосуды, любые мышцы, да и саму центральную нервную систему тоже. Вегетативная нервная система объединяет и координирует все функции организма, обеспечивая то, что в настоящее время обозначается понятием гомеостаз. Этим словом определяют относительное динамическое постоянство внутренней среды организма и всех физиологических функций в необходимых соотношениях. Сюда входит и кровообращение, и обмен, и регуляция температуры тела, и многое другое. Любое нарушение, разрегулировка взаимодействия различных отделов вегетативной нервной системы, в том числе и ее центров, обозначается как вегетативная дистония. Нарушения функции вегетативной нервной системы могут быть местными и общими, или, как мы говорим, генерализованными, в зависимости от того, на каком уровне и в каком отделе нервной системы произошел сбой. Для диагностики имеют значение как отдельные проявления заболевания, так и специальные методы исследования, порой самые простые. Например, температура тела.